Дом в центре города. Голубой особняк. Интересно, кто здесь жил раньше? Майор Попович стоял на крыльце особняка и ждал, напряженно глядя перед собой. Был он белесый, бледный, как шампиньон, нос с сапожком. Довольно молодой для майора. Быстро продвинулся. Романова приближалась подскакивающей походкой, держась за Шуркин локоть. Шурка не брился 2 дня. Вылезшая щетина казалась синей, вязаная шапка до бровей. Шурка выглядел зловеще, как бандит с большой дороги. «Это вы?» — догадалась Романова. «А это я». Попович недоумением посмотрел на Шурку, как бы спрашивая, «А этот откуда?» «Знаете, я ревную, никуда одну не отпускаю», — объяснил Шурка. Майор сделал каменное лицо и сказал, «В кабинет я вас не пущу, подождите здесь». «Долго?» «Полчаса», — сухо сказал майор. «Ну, хорошо», — согласился Шурка, доверяя Романову на полчаса, но не больше. Попович вошел в особняк, зашагал по коридору. Романова семенила следом. «Не могла одна прийти?» — семейным голосом прошипел Попович. «Мы вместе книгу делаем, детскую. Он пишет стихи, а я рисунки». Романова как бы намекала, что она человек мирный, не опасный для страны, и надо поскорее отпустить ее на благо детской литературы. Вошли в маленький кабинет. Стол, сейф, пыль. Для художника ничего интересного. «Ну?» — спросил майор. «Что?» «Рассказывайте». «О чем?» «О вашей поездке в Италию». «А что рассказывать? Группа поехала, все вернулись, а один сбежал. Минаев, кажется». «А раньше вы его знали?» «Нет». «Мы познакомились перед самым отъездом, в аэропорту». «А вот у меня тут сигнал, что вы помогли Минаеву сбежать на Запад». «Чего?» — переспросила Романова. «Вы с Минаевым заранее все подготовили, обо всем договорились, а в Риме вы помогли ему выполнить операцию». «Операция? Заговор?» «Посадят. Посадят обязательно. В этот голубой дом просто так не вызывают. Хорошо бы в тюрьму, а не в психушку. В психушке гормональные уколы, сделают идиоткой. А в тюрьме все-таки природа, тайга, разное освещение, можно будет порисовать». «Кто вам дал такой сигнал?» — спросила Романова. «Из вашей группы. Свои». «Кто?» «Я не могу этого сказать. Не имею права». Романова стала мысленно перебирать состав группы. «Руководитель?» «Невозможно. Он порядочный человек, хоть и обласкан». «Лаша?» «Лаша дурак, но не подлец». «Михайлов?» «Нет». «Он признан. Ему незачем выслуживаться». «Костина?» «Она пила». «Юкин?» «Он любил». «Старушка?» «А ей-то зачем?» «Настройщица. Но она не из группы, не своя». «Кто вам это сказал?» — снова спросила Романова. «Здесь я спрашиваю, а не вы». Строго напомнил Попович и устремил на Романову профессионально испытующий взор. Романова успела заметить, что глаза у него добрые, как у Чуни Володарского. И лает он не зло и нехотя, а так, только чтобы услышали хозяева. «Я его не знала в Москве. Мы познакомились с ним в Италии». «А вы сказали, в аэропорту?» «Мы познакомились в первый день поездки, а на 4-й он сбежал». «А зачем он вас предупредил?» «Он не предупреждал. Он что, дурак?» «Но вы рассказали, что он вас предупреждал». «Я сказала, но я наврала». «Зачем?» «Мне было неудобно. Он ухаживал за мной, все время держал за руку». «Ну и что?» «Держал за руку, обнимал за плечи, а потом бросил у всех на виду и даже не сказал «до свидания». «Значит, вам было важно, чтобы он сказал «до свидания»?» «Конечно». «А то, что он предал родину?» «А это уже ваши дела. Я вернулась, а за других я не отвечаю. У меня другая специальность». Помолчали. Пролетел тихий ангел. «У нас тут один в Швеции сбежал», — вдруг доверительно сказал Попович. Может, действительно молодым трудно. Может, мы что-то не учитываем. Мне не трудно, сказала Романова, а за остальных я не отвечаю. Поповича устраивал такой ответ. Получалось, что мы не виноваты, виноваты другие. Пишите, сказал он и подвинул бумагу. Что? Напишите, что вы его раньше не знали. Больше ничего не надо. Одну строчку? Можно две. Романова поняла. Их интересовало, был заговор или нет. Заговора не было. Романова не заговорщица, а просто вертихвостка. Версия отработана, галочка поставлена. Он, майор Попович, завтра положит отчет перед начальством и пойдет в отпуск. Написала. Романова отодвинула листок. «Можете идти. Давайте я вам отмечу пропуск». Он посмотрел на часы и записал время. Романова взяла бумажку, пошла к дверям. Перед тем, как выйти, обернулась. Попович рылся в папке. Он уже забыл о Романовой, как Арсений в Италии. «Простите, да?» Попович поднял голову. «А вы что-нибудь знаете о Минаеве? Какие-нибудь сведения?» «Только непроверенная информация». Попович не хотел отвечать. Романова не уходила. «Нашли тело без признаков насильственной смерти», — бесцветно сказал Попович. «А что это значит? Умер или покончил с собой?» Романова стояла с открытым ртом. Поповичу показалось, что она что-то сказала. «Что?» — не понял Попович. «Ничего». Шурка ходил возле голубого дома, туда и обратно. «Я в туалет хочу», — сказал он, увидев Романову. «Сюда нельзя зайти?» Романова не ответила. «Лучше не надо», — посоветовал себе Шурка, «а то войдешь и не выпустят». Они пошли по улице. Романова не видела, куда идет. Она передвигалась, как лунатик, когда человека ведет не разум, а луна. Что произошло? Он не дошел до посольства, испугался, что американцы выдадут его своим, и не решился вернуться обратно, не доверял Романовой. Он ходил, ходил, без еды и без сна, под невыносимым грузом разлуки, и не выдержал. Покончил с собой. Или просто умер. Ему много не надо. Лег под мостом и не встал. Зашли в кафе. Шурка предложил остаться и выпить. Сели за столик возле окошка. «Что он тебе сказал?» — спросил Шурка. «А?» Романова очнулась. «Что тебе сказал этот майор?» «По-моему, они халтурят, ленятся. Бериевские псы ни за что бы не выпустили». А этот поверил на слово. «У меня есть школьный друг, разведчик. На Кубе работал руководителем группы. Жили, как в раю, теплое море, деньги, фрукты, круглый год». Он в один прекрасный день все бросил и вернулся. Почему? Никто ничего не делает. Вместо того, чтобы сведения собирать, отправляются на рыбалку. Как Хемингуэй. Официант принес водку, селедку и отварную картошку, посыпанную зеленым лучком. Картошка была красивая, крупная, желтомясая. «Масло», — напомнил Шурка. Официант отошел. «Если эти системы халтурят, то, думаю, дело плохо», — заключил Шурка. «Скоро все развалится, рухнет». «А когда?» «Не знаю. Мне все равно». «Почему?» «Так», — неопределенно сказал Шурка и разлил по рюмкам. «За майора Поповича», — предложила Романова. Она приподняла рюмку и посмотрела зачем-то на просвет. Вспомнила майора Поповича. Простого крестьянского парня. Если бы он проявил рвение, раскрутил дело, то в лучшем случае перекрыл кислород, не дал бы работать. Мужа вон с секретной службы, а в худшем случае мог бы посадить. Разве мало диссидентов спрятано по тюрьмам? Тот, кто писал донос, знал, что делает. «Меня чужой выручил, а свои заложили», — сказала Романова. Шурка выпил, потом стал есть. Романова подумала и тоже выпила. Водка была холодная, пронзительная, как глоток свежего воздуха. «Когда свои жрут своих, значит, скоро все развалится», — повторил Шурка. «Когда?» — снова спросила Романова. «В один прекрасный день все рухнет и встанет высокий столб пыли, а я посмотрю с другого берега». «Ты решил уехать?» Шурка опять налил и опять выпил. «В Израиль?» «Вряд ли. Еврейство сильно не Израилем, а диаспорой во всем мире». «А тебе не жаль нашу страну?» — серьезно спросила Романова. «Почему вашу? Она и моя. Я русский человек. Я бы никогда не вспомнил, что я еврей, если бы мне не напоминали». Шурка снова разлил водку. Романова выпила жадно, будто жаждала. Потом налила в стакан и выпила полстакана. Предметы вокруг стали еще отчетливее, как в стереоскопическом кино. «Когда Иуда повесился?» — спросила Романова. «Через сколько времени после распятия?» «Не знаю. Зачем тебе?» «Не уезжай, Шурка. Пропадешь». «Знаешь, как меня зовут?» «Шурка». «А моего папу?» «Семен Михайлович». «Сруль Моисеевич», — поправил Шурка. «А я Александр Срулевич. Сейчас мне 40. Я Шурка. А через 5 лет без отчества будет неприлично. А с этим отчеством я тут не проживу». «Поменяй». «Не хочу». «Не все ли равно, как зовут?» «Не все равно. Почему человек должен стыдиться своего имени, которое он получил от родителей?» «А вдруг Маша?» Метнулась в мозгу. «Нет, нет и нет. Надо срочно отогнать эту мысль, залить ее водкой, иначе нельзя жить. Дальше остаются муж и Нина, а потом она сама. Тогда надо подозревать себя и ехать в сумасшедший дом, прямо из кафе». В кафе вошел слепой в черных очках. Романова усомнилась, натуральный слепец или притворяется. Дальше она ничего не помнила, кроме того, что куда-то ехала и оказалась в квартире Шуркиного товарища. Романова догадалась, что это экс-шпион, тот, что уехал с Кубы, а на самом деле получил повышение, и сейчас ему поручено следить за Романовой. Ему дано задание ее убить. Романова общалась с хозяином дома и его женой, строила свой диалог так тонко и двусмысленно, что они поняли, ее убивать не надо. Это нецелесообразно. Потом она почему-то лезла через балкон на улицу, а ее затаскивали обратно и порвали юбку. А в конце всего трещина на обоях. Это ее обои и ее трещина. Значит, ее дом. Ее доставили и сложили на кровать, как дрова. Открылась дверь. В комнату вошел Раскольников без сумки. Сумку он оставил на земле. Романова не удивилась. «Как все случилось?» — с волнением спросила она и протянула к нему обе руки. «Как?» Раскольников хотел ответить, но зарыдал. Он плакал по себе, по своим детям, честолюбивым замыслам, по страстной плотской любви, которая бывает только на земле. Он плакал от досады, что все так быстро, жестоко и бездарно окончилось для него, и ничего нельзя поправить, ибо поправить можно все, кроме одного — сделать из мертвого человека живого. Она сидела на кровати, не двигаясь с места, все понимала, любила бесконечно. Это была любовь ворона, дольше жизни, дольше человека. «Хочешь, я к тебе переберусь?» — самоотверженно предложила Романова. — Мне здесь все равно нечего делать. — Не надо. Я подожду. Но это долго. — Недолго. Космические сутки длятся 17 земных веков. 1 час — 71 год. Так что встретимся через час, даже немножко раньше. Он повернулся и пошел в черную дыру открытой двери, как тогда в гостинице. И как тогда ей захотелось крикнуть: «Подожди!» Прошел год. Шурка Соловей уехал в Израиль и прислал одно письмо с одной фразой: «Еврейство сильно не Израилем, а диаспорой во всем мире». В Израиле перестают быть гонимым народом, расслабляются, и пропадает эффект напряжения, дающий Эйнштейнов и Чаплиных. В Нину влюбился плохой мальчик Саша из ее класса. Плохого в нем было то, что он очень красивый. Романова тут же перевела Нину в другую школу за 3 остановки от дома. На новом месте в нее влюбился мальчик Паша, провожал до самого подъезда. Паша тоже никуда не годился, но Романова махнула рукой. Поняла, что бороться бессмысленно, на смену Паше придет какой-нибудь Кеша. Настал возраст любви. На Рождество в Москву приехала Маша с обширным багажом и в широкополой шляпе, какие носили в период немого кино. Ее встречали многочисленные друзья с семьями, набралось человек 40, не меньше. Маша любила пышно обставлять свой приезд. Это был ее маленький театр. Носильщики вытаскивали из купе чемоданы и сумки, багаж в стиле ретро, дополнение к образу. «Ты помнишь Куваева?» — спросила Маша, считая багаж, которого мы уговаривали на площади. «Минаева», — поправила Романова. «Правильно, правильно, Минаева. Знаешь, на ком он женился?» Маша выждала эффектную паузу. «На дочери эфиопского короля, на принцессе. У них дворец из белого мрамора». «В Эфиопии?» «В Париже, на площади Трокадеро, самый престижный район». «А как они там оказались?» «В Эфиопии произошел переворот, и папаша-король сбежал во Францию вместе с семьей и деньгами. А у Минаева в Париже шла пьеса. Они в театре и познакомились, представляешь? А я ему метлу обещала дворы подметать». «Не обещала», — уточнила Романова. «Ты сказала, что все метлы розданы». «Представляю себе, как он сейчас смеется над нами, хихикает в кулак». «Он умер», — мрачно сказала Романова. «Покончил с собой». «Ерунда. Это КГБ распускал слухи, чтобы другим неповадно было бежать». И Маша отошла к носильщику, чтобы рассчитаться. Подул ветер и снес шляпу с Машиной головы. Шляпа пролетела по воздуху, потом покатилась по земле, как колесо. Еще несколько метров, и ее занесет под тяжелый грязный состав. Все всполошились, и как заполошенные куры бросились догонять шляпу. И Маша тоже побежала. А Романова осталась стоять. Смотрела и думала. Кто же надевает такую шляпу в такой климат? Успеют, не успеют. Схватят, не схватят. Все бегут за счастьем, как за шляпкой, с вытянутой рукой, вытаращенными глазами. Достигают верхнего ля-бемоль. Умирают под мостом. Женятся на принцессах, плачут до рвоты, надеются до галлюцинаций. И все за 1,5 часа. Даже если жизнь выпадает длинная, в 100 лет, это всего 1,5 часа, даже меньше, как сеанс в кино. Конец книги. Сентябрь 2007 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Ольга Чернова.